Глава 19. Эрианор. Эрин, тихий голос темного заставил не сильно вздрогнуть и ненадолго оторваться от настойчивых губ Йена. И я посмотрела на Олли слегка затуманенным взглядом. Его руки продолжали скользить по ногам, неумолимо поднимая край юбки и подбираясь к коленям, а глаза не отрывались от моих. И я поймала в них отблеск неуверенности, хотя гораздо ярче там светилось неприкрытое желание. А вот не буду ничего говорить. Пусть учатся чувствовать, чего я хочу. И разве не понятно, что не остановлю никого из них? Медленно улыбнулась и выдохнула, не сводя с Оли взгляда. Что? Пальцы Йена наконец справились с пуговичками и проникли под тонкий муслин домашнего платья. Горячие, ласковые. Его ладонь обхватила грудь, отчего с моих губ сорвался прерывистый вздох, а около уха раздался хриплый, сводящий с ума шепот. «Не передумаешь?» Я чуть подалась вперед. Ткань платья вдруг стала раздражать, ставшую очень чувствительной кожу. Йен, угадав, аккуратно сдвинул муслин в сторону, обвел подушечками пальцев вокруг соска, едва касаясь, почти неощутимо. Сердце забилось с перебоями. Глаза зажмурились. Я стремительно погружалась в волшебные эмоции, которые вызывали действия Йена. Какое думать? О чем он вообще? Мозг ушел в бессрочный отпуск, и я совершенно не жалею об этом радостном событии. Хватит. Достаточно думала. Дыхание стало тяжелым. Мне катастрофически не хватало воздуха. А между тем... Губы и язык Оллера скользили уже выше колена. Он словно задался целью не оставить без внимания ни одного сантиметра кожи. Тело стреляло жаркими искрами. Пробудившаяся страсть, ничем больше не сдерживаемая, стремительно набирала обороты. Нет, больше похоже на тихий стон. Я выгнулась сильнее. Шаловливые пальцы Йена уже играли с собравшимся в тугую горошину соском. Мелькнула мысль, что было время, когда эта часть моего тела казалась не слишком чувствительной, но она благополучно утонула в волне острого наслаждения от того, что последовало за моим ответом. Йен, плавно сдвинувшись и уложив меня на руку, наклонился, и его горячий рот накрыл болезненно пульсировавший шарик. Ах! На несколько мгновений я вообще забыла, на каком свете нахожусь. Светлый не сильно сжал зубы, потом сразу отпустил и нежно погладил языком. Тело затопил жаркий, голодный огонь. Словно издалека я услышала голос Оллера, бархатистый, низкий, с нотками предупреждения. «Маленькая, мы же не остановимся. Да и на здоровье, осторожный мой. А если посмеешь совершить такую глупость и поиграть в благородство, свяжу собственноручно и...» Дальше фантазия понеслась в какие-то совсем неприличные дали, в красках разворачивая передо мной картину мести. Вот уж не знала, что настолько испорченная, и что у меня такая богатая фантазия. Однако я чуть повернулась, приоткрыв глаза, и моя ладонь замерла на груди Йена. Пуговички, почему они застегнуты до сих пор? Я понимаю, Светлый занят очень ответственным делом доведения меня до состояния полного нестояния. Переместившись на вторую грудь и не давая сосредоточиться, но так нечестно, я тоже хочу прикасаться, изучать, чувствовать тепло под пальцами. Предприняла смелую попытку справиться с коварными пуговичками пальцами одной руки. Но едва расстегнула одну, как хулиган Йен на мгновение оторвался от своего безумно приятного занятия и тихонько подул на влажную кожу. Ох, по телу словно угли рассыпали. С губ сорвался судорожный вздох, и второй пуговичке пришла хана. Она осталась в пальцах. Светлый задумчиво посмотрел на мою подрагивавшую ладонь, потом на меня и тихо рассмеялся. «Можно просто попросить, моя хорошая!» Тягучим, мягким голосом произнес Йен, и внутри все сладко обмерло от его тона. А как он при этом смотрел, проникновенно и чуточку насмешливо, ласково и пронзительно. Взгляд завораживал. Я тонула в теплой серебристой глубине, разом позабыв все слова, и словно растворялась в этом взгляде. «Сними!» — задыхаясь, смогла выдавить из себя, потеряв всякий контроль над эмоциями и желаниями. «Хочу всего и без остатка. Хочу, чтобы был мой. Хочу стать его. И, черт возьми, уже кто-нибудь из братьев избавит меня от этого платья. Сама боюсь, запутаясь в ворохе ткани». Иен выпрямился, вытащив из-под меня руку, и медленно, словно дразня, начал расстегивать рубашку, гипнотизируя взглядом. С его губ не сходила довольная усмешка. Глаза искрились гремучей смесью веселья и страсти, и я поддалась этому шальному настроению, затопившему меня без остатка. Приподнявшись на локтях, я следила за пальцами Иена, не чувствуя никакого смущения от распахнутого почти до талии платья, и, признаться, слегка позабыв, что вообще-то рядом еще есть Оллер. Пока он не подвинулся ближе, оставив в покое мои ноги. Край юбки так и лежал, едва прикрывая бедра, но меня и этот факт не волновал. Темный наклонился, коснулся губ невесомым поцелуем, и его ладони легли на мои плечи. «А вот это можно снять?» Бархатный шепот ласкал слух, заставлял нервы дрожать от нетерпения, натягиваться до предела в ожидании чего-то чудесного. «Нужно!» — проворковала я, позволив Оле стянуть тонкий муслин. Высвободив мои руки, рыжий не остановился, и платье поползло дальше, ниже, оставляя на мне только недавно надетое белье. Да, кстати, оно все на ленточках, потому что резинки тут пока не изобрели. А Иен уже избавился от рубашки, и мой жадный взгляд блуждал по его плечам и груди, по животу. Заинтересованно проследил за убегающей за пояс штанов светлой дорожкой волос. Пальцы сами потянулись пощупать. Я коснулась, медленно обрисовала рельефные мышцы, дыхание в который раз за вечер перехватило от восторга. Красавец, черт! И весь мой. Кажется, я облизнулась от избытка чувств. И кажется, кое-на-кого это произвело неизгладимое впечатление. Мои руки перехватили. Миг, и я оказалась в объятиях Иена. Потрясающее ощущение, когда твое тело прижимается к горячему мужскому, и ты каждой клеточкой чувствуешь, как колотится его сердце. Быстро, неровно, тяжело. Видишь, как зрачки резко расширяются, заполнив собой почти всю радужку и оставив только серебристый ободок. Красиво! И от того, что вижу такую реакцию на себя, свои прикосновения, охватывает ликование, за спиной словно крылья появляются. «Хулиганка наша!» — срывающимся шепотом выдал Иен и подарил очередной головокружительный, лишающий последних остатков разума поцелуй. Кровь превратилась в обжигающую лаву, а от этого «наша» эмоции вообще зашкалили, и я пропустила момент, когда оказалась на руках у Светлого. «Так, кажется, меня куда-то несут?» «Ну, пусть несут, я не против». «Да». Обняла Иена за шею, провела носом, вдыхая свежий, чем-то напоминающий морской запах аромат. А потом прижалась губами, пощекотала языком. Послышалось тихое шипение, блондин споткнулся, а я довольно хихикнула. «Но не все же вам меня соблазнять, дорогие мои?» Бросила игривый взгляд на идущего сзади Оллера. Он, глядя на меня, улыбнулся шальной счастливой улыбкой и начал неторопливо расстегивать на ходу рубашку. «Какой догадливый! Я только хотела заметить, что он опаздывает!» Иен пинком распахнул дверь в спальню. «Мою, прошу заметить. Наверное, чтобы никому обидно не было». И быстрым шагом направился к кровати. В груди на мгновение образовалась пугающая пустота, откуда сердце трусливо сбежало в пятки, едва моя спина коснулась прохладного покрывала. Но в следующий момент обжигающий поцелуй прогнал нервное волнение, подбавив огня в бушующую в каждой клеточке страсть. «Сладкий мой, Шаловливое настроение подбивало на хулиганство, и я не отказала себе в удовольствии. Не прерывая поцелуя, надавила на плечи Йена, заставив лечь на спину. И уселась на него верхом, скользнув ладонями по груди и слегка царапнув кожу. «Эрин!» Светлый дернулся, глаза полыхнули расплавленным серебром. «Ты что творишь?» Вместо ответа я пропустила между пальцами длинный разноцветный локон. Облизнулась и с коварной улыбкой произнесла. «Поиграем, Йен?» Собственный грудной, чуть хриплый голос вызвал сход лавины мурашек вдоль спины. «Ого, я и так могу, оказывается!» Прикрыв глаза, коснулась прядью груди Йена, медленно провела вниз до самого живота, легонько пощекотала напрягшиеся мышцы, потом обратно. Все, на этом выдержка блондина закончилась. Светлый резко выдохнул, перехватил запястье, поймал мои ошалевшие от избытка эмоций глаза в плен своего взгляда, заполненного чистой страстью. Я затаила дыхание. Мне казалось, сердце вот-вот выскочит из груди и упорхнет вслед за крышей в неизведанные дали. То, как Йен реагировал на мои прикосновения, пьянило и кружило голову не хуже крепкого вина. «Шалунья!» Светлый поднес мои пальчики к губам и начал медленно, неторопливо целовать их по одному. И моя вторая рука безжизненно замерла на его груди. «Ой, мамочки, я так с ума сойду! Господи, меня уносило куда-то за грань реальности, и хотелось большего. Низ живота свела знакомая судорога, болезненная, жаркая, требовательная. Зажмурившись, запрокинула голову, впитывая наслаждение, купаясь в нем, и не сдержала тихого стона. Ох! И тут вокруг талии обвелась рука, а около уха раздался нетерпеливый шепот. «Кажется, на тебе что-то лишнее, маленькое». Олли медленно притянул к себе, я сползла с Йена, наконец отпустившего мою несчастную конечность. Рыжий, отведя волосы, прижался губами к шее, чуть пониже затылка, ласково погладил языком уже просто горевшую кожу. Вспышка почти болезненного удовольствия, я выгнулась от ощущений, накрывших ошалевшее сознание. Темный и не думал останавливаться. Проложив дорожку из поцелуев вдоль позвоночника между лопатками, а его вторая ладонь скользнула по животу вверх, накрыв грудь. Ой, спина вообще капец, мое самое слабое место. Кости расплавились, я перестала чувствовать тело, превратившись в сгусток желаний и страсти, а они настоятельно требовали удовлетворения. И не так, как вчера. Как же это восхитительно! Люблю их, обоих. Ой, это вот чья сейчас мысль была? И как она вообще смогла появиться в моей бедной голове? Там же, кроме жутко неприличных картинок, больше ничего нет. Обжигающее прикосновение ладони Йена к бедрам. Они скользят вверх, к последней преграде. И я не останавливаю, нет. Поцелуи Оллера сводят с ума, лишают последних остатков разума. А я не хочу больше быть разумной. Легкое движение, и кружевная ткань медленно сползает вниз, дразня и без того сверхчувствительную кожу. А за ней следуют горячие нежные губы, и я уже не сдерживаю тяжелое хриплое дыхание. Внутри все дрожит от нетерпеливого предвкушения. Йен, зараза белобрысая, решил, видимо, проверить, до какого предела может дойти мое терпение, потому что легкие, как лепестки поцелуи, не обошли вниманием живот, бедра, все вокруг, но... Какая к черту гордость, если сейчас же мне не дадут желаемое, я тут скончаюсь от неудовлетворенности. Приоткрыла глаза, собираясь уже прямо заявить Йену, чтобы перестал дразнить, наткнулась на его горящий, голодный взгляд и забыла, что хотела ему сказать. Потому что, когда тебе улыбаются такой порочной и вместе с тем многообещающей улыбкой, то выбор только один – расслабиться и получить удовольствие теми способами, которые тебе покажут. Интересно, а тут есть аналог Камасутры?